Приглашение к путешествию. Дорогое дитя, унесемся, шутя, к жизни новой, далекой, блаженной, чтоб любить и гореть, и, любя, умереть в той стране, как и ты, совершенной. В небесах влажный луч меж разорванных туч взор таинственно манит, ласкает, как изменой глаза, где прозрачна слеза, где сквозь слезы улыбка мелькает. Там прекрасного строгая власть, безмятежность и роскошь и страсть. Там блестит долгих лет в круг на мебели след, наш укромный приют украшая. Купы редких цветов напоят наш альков, с легкой амброй свой запах мешая. Там богатый плафон в зеркалах повторен, все там дышит роскошным востоком, и всегда об одном, лишь о милом, родном, с изумленным беседует оком. Там прекрасного строгая власть, безмятежность и роскошь и страсть. На каналах вдали чутко спят корабли, но капризен их сон безмятежный. Захоти, и опять понесется их рать за пределы вселенной безбрежной. Догорает закат, и лучи золотят гиацинтовым блеском каналы. Всюду сон, всюду мир, засыпает весь мир теплым светом облитый. Усталый, там прекрасного строгая власть, безмятежность и роскошь и страсть.